Глава 19. На следующий день. Анастасия. Томно потянувшись, я прокручиваюсь в капкане мужских рук, утыкаясь лицом в твердую горячую грудь и улыбаюсь спросоне. Вчера Миша уступил Нике с ребенком свою комнату, а сам собирался лечь на раскладушке на кухне. Я не пустила. Этим утром мы просыпаемся вместе, в одной постели, как супружеская пара, хотя ночью между нами ничего не было. Миша обещал меня не трогать и сдержал свое слово. Он будто приручает меня, а я рядом с ним превращаюсь в преданную домашнюю кошку. Разве можно так слепо доверять малознакомому мужчине? Жить в чужом доме, когда я беременна и уязвима, приглашать сюда сестру с ребенком, беззаботно засыпать в его кровати? Влюбляться с каждым вдохом все сильнее. Я ненормальная, он тоже. Может, поэтому нас тянет друг к другу? «Твоя наивность тебя погубит», — сокрушенно твердила мне мама, когда я уезжала из Питера. В итоге она оказалась права. Валя растоптал, уничтожил меня, поигрался и женился на другой. А Миша... Наши отношения развиваются еще более стремительно. Он торопится жить, закручивает меня в вихре своих целей и решений, задает курс, а я плыву по течению. Правильно ли это? В глубине души я панически боюсь, что однажды сказка закончится. Круизный лайнер превратится в разбитый баркас, а мой настоящий мужчина исчезнет за горизонтом и больше никогда не вернется. Безжалостно оставит меня тонуть в открытом море. Мне лучше вернуться домой, к матери. Обдумать все в спокойной обстановке, распланировать наше с малышами будущее. Но все здравые мысли вылетают из головы, когда скала рядом со мной оживает и сгребает меня в жаркие объятия. «Доброе утро, Настенька». Тихий рык скрипотцой ласкает слух. Волна дрожи прокатывается по телу, будоража каждую клеточку и отдается легким уколом в сердце. Люблю и боюсь. Доброе. Мягко выдыхаю. Чувствую, как макушки касается невесомый поцелуй. Отогнав все сомнения, я расслабленно прикрываю глаза. За дверью раздаются шаги, топот детских ножек и собачий лай. Мы с Мишей переглядываемся. Хмуримся одновременно, прислушиваясь к странной какофонии. Он обреченно вздыхает, когда я выбираюсь из теплого плена его рук и босиком выбегаю в коридор. «Никуш, ты уже уезжаешь? Так скоро?» Я с грустью наблюдаю, как сестра выставляет к порогу сумки, которые толком не успела разобрать, и одевает полусонного Максика. Подхожу ближе, приседаю к племяннику и поправляю на нем кофточку. «Нам пора, Настюша. Меня же муж всего на несколько дней отпустил, ревнивец». Она напряженно поджимает губы на долю секунды, и тут же снова изгибает их в улыбке. Я понимаю, что не скоро снова увижу сестру, ведь супруг у нее действительно жуткий собственник. Расстроившись, порывисто обнимаю ее, как в последний раз. «Сырость не разводи», — бубнит она, когда я всхлипываю. Отстраняется, чтобы самой не расплакаться. Широко улыбается сквозь слезы и сияет, будто включила лампочку внутри себя. «Мы хотим еще к бабушке в Питер успеть, да, сынок?» Чмокает малыша в щеку, а потом щелкает меня по носу. «Уверена, вам будет чем без нас заняться. Только времени зря не теряйте, голубки», — подмигивает мне. «Ника, получишь за язык!» Грожу ей кулаком, но она смеется и перехватывает мою руку. «Мне не привыкать. Маме нашей я передам, что у моей непутевой сестренки наконец-то все наладилось. А рядом появился хороший мужик. Я сама их познакомлю, не надо». «Я вас подвезу», — гремит тяжелый бас Миши, и мы как по команде поворачиваем головы. «Неудобно», — морщится сестра. «Вам, Ника, неудобно?» — недоверчиво дергает бровью. «Ладно, Михаил, я же извинилась», — фыркает она в ответ, а я тихо смеюсь над обоями. «Может, мы на такси?» «Нет, все в порядке. Дайте мне пару минут, и выдвигаемся». По-армейски чеканит медведь. «Все равно надо за продуктами заехать. Что купить, Настя?» «Я тебе список смс-кой скину, как обычно». Отвечаю незамедлительно. «Понял, принял», — отзывается он и скрывается в спальне. «Ну вы даете», — шепчет Ника. «Как заядлые женатики со стажем. Сколько вы знакомы, напомни?» «С Нового года», — повторяю то, что и так ей уже говорила. «Когда две родственные души находят друг друга, то им не нужно время. Они соединяются сразу и на всю жизнь», — серьезно произносит она. «Правда, есть одна проблема. В случае чего они уже не смогут быть ни с кем другим». Опять книжек по психологии перечитала. Перебиваю ее со скептической ухмылкой. «Бери выше, свою пишу». Важно бросает, берет на руки сына и выпрямляется. «Я ведь не шучу, Настя. Вы с ним гармоничная пара. Ты сама это скоро поймешь, если не уже». Улыбается. «Все, нам пора, дорогая». Я тянусь к племяннику, целую его в лобик, потом прощаюсь с сестрой. Придерживаю Рыжика, чтобы не носился под ногами, обнюхивая сумки. «Я скучать буду». «Мы тоже». Закусываю губу, сдерживая слезы. Повисает пауза. В воцарившейся тишине я улавливаю, как Миша разговаривает с кем-то по телефону на повышенных тонах. Дверь плотно закрыта, поэтому я не разбираю слов. Да и не хочу подслушивать. Если что-то важное, он сам мне скажет. Ведь так? Несколько минут спустя, будто время засекал, он возвращается к нам, как ни в чем не бывало. При полном параде. Заботливо подает мне тапки, в то время как я совершенно забыла, что выскочила босиком. Чмокнув меня в щеку, как законный муж, Миша молча подхватывает все сумки в одну руку и, распахнув дверь, шагает к машине. Одарив меня многозначительным взглядом, Ника выходит с ребенком на улицу. Провожаю их с щемящей тоской. Потом долго сижу у окна с Рыжиком на коленях, погрузившись в свои мысли, и медленно умираю в ожидании Миши. Ничего не могу делать без него. Он словно стал частью меня, родным человеком. Супругом? Может, согласиться на его предложение? Главное не пожалеть об этом и не разочароваться. Снова. Я подскакиваю сразу же, как слышу щелчок дверного замка. Рыжик прыгает на пол, звонко лает, и мы вместе идем встречать нашего хозяина. В полумраке нащупываю выключатель. Яркий свет заливает коридор и слепит Мише глаза. Он жмурится с непривычки. На улице темно, не различить, какое время суток. Последние отголоски полярной ночи, которую я не люблю всей душой. В такие дни обычно мне одиноко и не хватает солнечного тепла. Но не в этот раз. Медведь стал для меня лучом света. Сам того не ведая, он подарил мне лучшие новогодние каникулы в моей жизни. «Привет», — шепчу с искренней улыбкой. Сердце подпрыгивает к горлу, когда он проходится по мне ласковым, обволакивающим взглядом. Обняла бы, но смущаюсь, да и руки у него заняты, неудобно. Миша часто моргает, не веря своим глазам, а потом вдруг довольно усмехается, будто я сделала что-то необычное, радостно выбежав к нему, как собачонка. Наверное, я выгляжу глупо. Домашняя клуша, преданно ожидающая своего мужчину. Тихая гавань, как метко охарактеризовал меня Валя, словно клеймо поставил, не отмыться. С такими, как я, удобно и комфортно, но не хватает остроты и огонька. Я не умею быть роковой женщиной. Наверное, поэтому всегда буду на вторых ролях. «Привет», — ракочет Миша и, наклонившись, целует меня в щеку. Задерживается дольше приличного, насыщается моим запахом. Я забываю обо всем, отпускаю негативные мысли. Мне хорошо здесь и сейчас, с ним. Сегодня я для него главное и единственное, а завтра — неважно. Жизнь слишком коротка и непредсказуема, чтобы строить планы. «Что это?» Я отвлекаюсь на небольшой горшок в его мощной лапе. Кончиками пальцев касаюсь зеленых листиков. Цветков еще нет, рано, но я и без них узнаю свое любимое растение. «Незабудки? Где ты их нашел?» «Что ж, это оказалось сложно». Ворчит устало, а я шире улыбаюсь, восхищенно наблюдая за моим личным Дедом Морозом. «Я бы не додумался, но Ника по интернету какую-то бабульку пробила и меня к ней отправила. Ушлая девка все-таки, ей бы задуматься о смене профессии. Разведчики в наше время на вес золота». Бархатно смеется он, и цветок трясется в его руках. Я забираю горшок, аккуратно ставлю на тумбу. «Спасибо, но не стоило так утруждать себя». Бережно провожу пальцами по стебелькам. Чувствую, как Миша накрывает мою ладонь своей. Кожа вспыхивает. «Зацветут весной. Будут тебя радовать, когда меня нет рядом». Встревоженно поднимаю взгляд, вскидываю подбородок, пристально изучаю его по-мужски красивое лицо со строгими жесткими чертами. Всматриваюсь в омут темно-синих глаз. «Прощаешься?» — сипло спрашиваю. А внутри все сводит от страха, будто я стою на краю обрыва, а внизу разверзается буря. «Наоборот, не хочу отпускать». В подтверждении своих слов берет меня за руку, крепко сжимает. «Но ты должна понимать, что я не смогу быть с тобой постоянно. Служба». «Я понимаю», — обреченно лепечу, стараясь не проводить параллель с Валей и его командировками. Из топкого болота предательства и измен я ныряю в открытый, чистый океан. Будущее туманно, курс сбит, а я лишь покорно плыву по волнам. Как скоро ты уходишь в море? Пока не знаю. Вызовут. Ухмыльнувшись, Миша подцепляет пальцем мой подбородок, приподнимает, заставляет посмотреть ему в глаза и утонуть в них. Я захлебываюсь чувствами, когда он тихо, но твердо просит. «Будешь ждать?» «Буду». Чуть слышно ему в губы. Не целует, ласкает дыханием. «Я должен успеть сделать тебя своей женой, чтобы мы точно не потеряли друг друга». «Миша», — перебиваю его испуганно, толкаю в грудь, не двигается. Снова хватает мою ладонь, перебирает дрожащие пальцы. «Прекрати говорить так, будто мы уже расстались». В ответ выдержанная строгая улыбка. Обезоруживает, лишает воли. Я совсем не сопротивляюсь, ощутив холод металла на безымянном пальце. На мне будто защелкнулись наручники, а я готова отбывать этот срок до конца своих дней, пока смерть не разлучит нас. Перевожу заторможенный взгляд смешанного напряженного лица на свою ладонь. На пальце поблескивает изящное кольцо с голубыми камнями, инкрустированными в виде маленького цветка. «Ты моя незабудка». Твердо чеканит он, заключая мои горящие щеки в широкие шершавые ладони. «Сегодня, завтра, спустя годы, всегда. Остальное формальности, и чем быстрее мы их решим, тем лучше». Мы соприкасаемся лбами, шумно дышим в унисон. Я прикрываю глаза, пытаясь совладать с сумбуром мыслей в голове, навести порядок, осознать, что происходит. Окольцована, зажата в капкане сильных рук, завоевана. Выбрасываю белый флаг и целую Мишу. Моя нежность сталкивается с грубой, необузданной страстью, и в следующую секунду меня будто сносит ураганом. Ноги подкашиваются, колени дрожат, я впиваюсь пальцами в стальные плечи. В поисках опоры льну к каменному телу. По-прежнему боюсь разбиться о скалы, но, зажмурившись, с разбега ныряю в темную бездну, и она поглощает меня без остатка. Медведь целует жадно, алчно, терзает губы, толкается языком в рот. Я подстраиваюсь, задыхаюсь, издаю жалобный стон, который он тут же съедает. Сложно противостоять напору огромного изголодавшегося мужчины, особенно после того, как сама приманила и позвала его, как маяк, заблудший корабль. «Согласна?» — хрипло уточняет Миша в перерыве между поцелуями. «С трудом перевожу дыхание, дрожу в его объятиях. Это не просто вопрос, а грань. Если мы перейдем ее, то наши отношения уже никогда не станут прежними». Шаг в пропасть. Прыжок веры. «Миша, Мишенька», умоляю его, хотя сама еще не выбрала, о чем именно. Большая ладонь спускается к моей груди, ползет к животу, замирает там, но лишь на мгновение. Проворные пальцы развязывают пояс халата, проходятся по полоске обнаженной кожи, пронзая тело мелкими разрядами тока. Я никогда ничего подобного не испытывала. Меня трясет, выворачивает, лихорадит. Я на грани, а ведь еще ничего не произошло. Выдержу ли я? Смогу ли? Каково это — быть с ним? Быть его женщиной? Только его и ничьей больше. Настя. Снова зовет, а мне хочется закричать от бессилия и паники. Согласна быть моей?